Глава 16. О ветрах и королях. Билли весело катался по комнате Гаса на удивительно современном рабочем кресле. «Твоя тетя точно не узнает, что мы тут?» — спросил он, оттолкнувшись от кровати так сильно, что едва не влетел прямо в камин. Гас сел рядом с Кейт на кровать и нахмурился. «Если ты продолжишь в том же духе, то точно узнает. А пока мы с ней просто стараемся держаться подальше друг от друга». «Ой, прости». Билли подкатился обратно к столу, а затем с многозначительным видом повернулся к Гасу. «Может, поменяемся местами? У меня дома и 3 минут не проходит, как кто-то от меня уже чего-то хочет. Сделай уроки, убери вещи, помоги с посудой и так далее. Бывают дни, когда со мной вообще никто не разговаривает», — пожал плечами Гас. «Сомневаюсь, что это намного лучше». Билли на мгновение задумался и, наконец, покачал головой. «Ты прав. Согласен мыть посуду». Он плюхнулся на кровать, отчего старые пружины заскрипели. «Но если серьезно, я до сих пор не могу поверить, что мы первые разгадали эту загадку. В конце концов, не такой уж и сложный стишок. Если живешь в этом старом доме, догадаться проще простого». «Представляешь, как Этельда Гренвиль бродит по дому в поисках демонической пасти?» — с усмешкой заметила Кейт. «Это ниже ее достоинства!» Билли хихикнул. «Точно! Кстати, про достоинство. Разве в письме не было что-то об этом? Я уже половину забыл». «Сейчас перечитаю, подожди», — ответил Гас. Он встал и стал возиться с деревянной панелью над прикроватной тумбочкой, пока она с тихим скрежетом не отошла от стены. За ней появилось небольшое углубление, из которого Гас достал черный бархатный мешочек и сложенное письмо. «Ух ты!» — воскликнул Билли. «Тайник! Как это круто!» «Я нашел его случайно», — ответил Гас. «В старых домах такое встречается довольно часто. В конце концов, раньше у людей не было сейфов или банковских ячеек, где можно было бы хранить ценности». «Чертовски круто!» «И крайне удобно. Я почти уверен, что Барнаби иногда шарит в моей комнате, когда меня нет». Гас вернул панель на место, вернулся на кровать, развернул страницы и начал читать вслух. «Даркмур Холл, лето 1910 года. Я не был уверен, сможете ли вы разгадать загадку, но, похоже, я вас недооценил. Однако, если вы думали, что уже добрались до цели, то глубоко заблуждаетесь. Представляю себе ваши лица, когда вместо полного амулета вы вытаскиваете из статуи жалкий каркас. Вы недоумеваете, читая эти строки. Ошеломлены, бледны от злости? Надеюсь, что да, потому что без ветров амулет практически бесполезен. Вы жадные идиоты. Неужели вы думали, что я так легко отдам его вам? Я дал клятву. Полный амулет достанется только тому, кто достоин его. Достойны ли вы? Тогда докажите это. Вернитесь на место своих злодеяний. Покайтесь в том, что случилось той ночью 8 лет назад. Тогда вы найдете ветры. Но будьте осторожны. Это опасно. Возможно, даже смертельно опасно. Но это будет только справедливо, не так ли? Куит, проаква. Гас. «Ладно», — сказал Билли, когда Гас закончил. «Первое, что нужно понять, мы все согласны, что письмо написал твой прадед». «Определенно», — кивнул Гас. «Смотрите, в письме указана дата — 1910 год». «Августус родился в 1892, значит, в тот год ему было 18. Идеальное совпадение!» Кейт утвердительно кивнула. «В конце концов, именно он оставил тебе компас». «Компас!» — вдруг воскликнул Гас, быстро вытащив серебряный кулон из кармана. «Чуть не забыл! Мне обязательно нужно вам кое-что показать!» Он открыл бархатный мешочек и достал амулет. Затем положил компас в отверстие в его центре. Футляр пришелся как раз в пору, а блестящий серебристый металл, из которого были сделаны амулет и компас, был практически одинаковым. «Смотрите!» — — сказал Газ. «Компас и амулет удивительно похожи, их очертания совпадают». «Точно!» — воскликнула Кейт. «Ты можешь вставить компас в середину?» «Вот именно что нет!» Пожал плечами Газ и попытался вдавить компас в отверстие. Раздался скрежет, и он сразу же прекратил. «Но, думаю, так и было задумано». «Может, металл со временем деформировался?» — предположил Билли. «Да, скорее всего. Но все же я уверен, что компас — это часть амулета». «Безумие какое-то», — покачал головой Билли. «Довольно странное безумие», — согласилась Кейт. «Августус прячет амулет, устраивает целую охоту за сокровищем, а потом забирает с собой его часть? Так никто бы и не смог собрать амулет полностью». «Я тоже этого не понимаю», — согласился Билли. «Вообще, зачем вся эта шумиха с поисками сокровища?» Кейт задумчиво прикусила губу. «Все это похоже на испытание». «Испытание?» — переспросил Билли. «Почему? Ты хочешь сказать, что Августус придумал эту головоломку, чтобы амулет не достался тому, кто его не заслуживает?» «Но за последние 100 лет это сработало как нельзя лучше», — сухо заметил Газ. Он задумчиво смотрел на письмо. «Меня удивляет, насколько злобно оно написано. Такое чувство, будто Августус вообще не хотел, чтобы клад нашли». «Я тоже это заметила», — сказала Кейт. «Он явно радуется разочарованию искателей и называет их жадными идиотами. И, похоже, его совсем не заботит, если кто-то погибнет во время поисков». «Что значит «quid pro quo» в конце?» — спросил Билли. «Это латынь», — ответил Газ. «Дословно переводится как «это за то». Ты мне, я тебе». На самом деле это означает «как вы поступаете со мной, так и я поступаю с вами». «Погоди!» — глаза Билли расширились. «То есть выходит, что 100 лет назад кто-то умер из-за амулета? Серьезно? Ребята, это уже слишком!» «Да брось, Билли!» — фыркнула Кейт. «Ты сам сказал, что это было 100 лет назад». «Все равно!» — настаивал Билли. «Кто сказал, что эта штука вообще того стоит? Мы даже не знаем, что такое эти ветры! Может, Августус просто решил пошутить, а амулет окажется дешевым барахлом?» «Ну ты пессимист», — раздраженно сказала Кейт. «У меня такое впечатление, что ты вообще не хочешь найти сокровище». «Чушь! Я просто не хочу рисковать жизнью ради того, что в итоге окажется пустой тратой времени». «Я не думаю, что это розыгрыш», — сказал Газ. «Для простой шутки прадед приложил слишком много усилий». «Тогда почему он такой злобный в письме?» — не унимался Билли. «Ему даже все равно, если кто-то умрет в погоне за этой штукой. Так говорят только тому, кого ненавидят всей душой». «Это подводит нас к интересному вопросу», — сказала Кейт. «Кому вообще обращается Августус в письме? К своим родным? Почему он их так ненавидел? И почему спрятал амулет именно от них?» «Это хороший вопрос», — согласился Газ. «И я понятия не имею, как это выяснить». «В вашей семейной хронике об этом ничего не сказано?» Газ покачал головой. «Нет, к сожалению. Кроме даты рождения Августуса о нем почти ничего не написано. И про какой-то конфликт тоже». «Ты мог бы спросить у своей тети», — предложил Билли. «Возможно, она знает, что тогда произошло». Газ скривился. «Может быть. Но вряд ли она захочет со мной об этом говорить. Кажется, Августус был белой вороной». «Может, она поэтому к тебе так относится?» — предположил Билли. «Боится, что ты станешь таким же, как он. У вас даже прозвище одинаковое». «Ладно, подведем итоги», — сказала Кейт. 100 лет назад в семье Гренвиль случился конфликт, который до сих пор не утих. Августус спрятал амулет и покинул Даркмур навсегда. Он забрал с собой компас, ключевую часть амулета, и передал его потомкам, чтобы только они смогли собрать его заново. «И вот это мне как раз вообще непонятно», — сказал Билли. «Зачем он это сделал?» Газ пожал плечами. «Возможно, он надеялся, что семья однажды помирится, и, забрав компас, хотел заставить их действовать заодно». Кейт задумчиво кусала губу. «Все так запутано! Может, если мы разгадаем вторую загадку и узнаем, что означают эти ветры, все встанет на свои места? Газ, прочитай еще раз». Газ откашлялся. «Ветры сокрыты в вечной тьме. Черный король стойко хранит путь к мечте. Исток — дорога, замок — в скале. Молния бьет, где играет нотас во мгле». Гас опустил письмо и посмотрел на друзей. «Кто что думает?» Билли покачал головой. «Я пас. Черный король, замок в камне, нотас. Вообще не понимаю, что это значит». «Нотас — это один из четырех ветров в греческой мифологии», — ответил Гас. «Южный ветер, если точнее». «Что снова приводит нас к компасу и четырем сторонам света?» — сказала Кейт, покусывая губу. «Но как ветры могут где-то скрываться?» — спросил Билли. «Ведь ветер — это всего лишь воздух». «Может, ветры означают что-то другое?» — предположил Газ. «Это может быть символом чего-то?» «Вполне возможно», — задумалась Кейт. «В загадке сказано, что ветры укрыты во мраке, то есть в вечной тьме. Есть ли место, где всегда ночь?» «Или где всегда темно», — добавил Газ. «Например, подвал или комната без окон». Кейт вдруг кое-что вспомнила. «Билли, ты ведь рассказывал, что под Даркмур-холлом есть целый лабиринт подземелий и катакомб». «Какая чушь!» — ответил Гас раньше, чем Билли успел открыть рот. «В Даркмур-холле есть подвал, и он довольно большой, но там хранятся только припасы и несколько старых бутылок вина. Никаких подземелий». «Обязательно ли эта вечная ночь должна быть в Даркмур-холле?» — спросил Билли. «Это было бы логично, но...» Кейт замерла в раздумьях. Внезапно ее лицо просветлело. «Шахта! Вот оно!» Словно наэлектризованная, она вскочила с кровати и зашагала взад-вперед по комнате. «Без источника света в шахте царит абсолютная тьма, вечная ночь! К тому же в штольнях полно мест, где можно что-то спрятать», — согласился Газ. «Ха!» — воскликнула Кейт. «Значит, это точно там!» «Не хочу портить вам настроение», — вставил Билли, — «но шахта закрыта». «Но 100 лет назад, возможно, она еще была открыта», — возразила Кейт. «Нет, ее уже закрыли». «Билли прав», — вздохнул Газ. «Шахта была заброшена в 1870 году, за 40 лет до того, как Августус написал письмо». «А как насчет контрабандистов?» — вспомнила Кейт. «Миссис Фарингтон рассказывала мне, что они еще десятилетиями пользовались туннелями даже после закрытия шахты». «В Даркмуре были контрабандисты?» — изумился Газ. «В те времена по всему побережью процветала контрабанда, не только в Даркмуре», — объяснил Билли. «Но теперь в шахты уже никто не может попасть. Все входы либо завалены, либо запечатаны». Он немного помолчал, а затем добавил. «И даже если бы можно было войти, там слишком опасно. Риск обрушения, затопленные туннели, нокеры». «Нокеры?» — переспросила Кейт. «И что это еще такое?» «Это призраки шахтеров, которые погибли в забоях. Если туннель вот-вот обрушится, они стучат по стенам, предупреждая об опасности». «Как мило!» «Это призраки, Кейт. С ними никогда не знаешь, чего ожидать». «Есть там призраки, нет призраков. Чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что речь идет именно о шахте», — сказала Кейт, снова расхаживая по комнате. Но, возможно, сначала нам стоит разобраться с Черным Королем, который охраняет вход в Вечную Тьму. Вот найдем его и выясним, куда идти дальше. Может, это статуя или скала, напоминающая короля, предположил Газ. Никогда о таком не слышал, ответил Билли. Что если поискать в интернете? Предложила Кейт. У вас тут есть компьютер? Газ посмотрел на нее так, словно она спросила, есть ли у них телепорт. «Компьютер? В Даркмур-холле?» Тетя Этельда считает, что современные технологии — источник всех бед в мире. Поэтому у меня даже телефона нет. Хорошо, хоть электричество есть. «У нас тоже нет компьютера. Слишком дорого», — добавил Билли с сожалением. Кейт вздохнула. «У нас есть...» Но интернет еще не подключили. «Можно пойти в библиотеку», — предложил Билли. «Там есть компьютер для посетителей». «Отлично! Заодно что-нибудь выясним о шахте». Билли посмотрел на нее с недоумением. «Зачем?» «Чтобы убедиться, что туда действительно нельзя попасть». «Поразительно», — покачал головой Билли. «Таких упрямых, как ты, я в жизни не встречал». Кейт улыбнулась. «И это при том, что мы познакомились всего пару дней назад».